Прочитаем из Деяний апостолов 17 главы. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Что есть человек? Псалмопевец Давид, который в юности был пастухом и часто ночи проводил под открытым небом, однажды обратился к Богу с такими словами: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук Твоих, все положил под ноги его. Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Как видите, около 1000 лет до Рождества Христова Давид обращался к Богу с вопросом: «Что есть человек?» И на этот вопрос имеем определенные ответы в Слове Божьем. Первое. Бренное творение, то есть сотворенное из брения или праха земного. Апостол Павел написал Коринфянам: «Первый человек из земли перстной». Молодой Елиуй, один из собеседников страдальца Иова, так представлял себя Иову: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я, по желанию твоему, вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх предо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя». Как апостол Павел, так и Елиуй имели в виду библейское повествование о сотворении человека, которое так гласит: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо небо дыхание жизни, и стал человек душою живою». Тело человека, как и тела животных, из праха земного. В сущности, большая часть человеческого тела состоит из воды, а потом следует известь. Химический состав человеческого тела хорошо известен ученым и стоит всего около $2. Но сотворенное из праха тело получило от Бога дыхание жизни. А соединение бренного тела с дыханием жизни делает человека душою живою, то есть живым созданием. Внимательный читатель Библии может возразить, что и животные, и рыбы в Библии тоже названы душою живою. Это верно по отношению к тому, что они живые, то есть движущиеся, чем отличаются животные от растений. Но нигде не сказано, чтобы рыбы, птицы и животные получили дыхание Вседержителя, а человек только этими отличается от животных. Второе. Разумное творение. В Божьем совете о сотворении человека так постановлено: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Человек является венцом творений Божьих. Бог создал человека для владычества над всей землей. И хотя человек не имеет такой физической силы, как многие животные, хотя он не может летать, как птицы, или плавать, как рыбы, он не уничтожен с земли более сильными животными лишь потому, что обладает разумом, который является особенным даром Божьим, о чем многие из людей забыли, а некоторые и знать не хотят. И это продолжается от дней Иова, когда было написано: «Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных». Библия признает, и в этом нет сомнения, что животные и птицы получают от Бога некоторые вразумления, необходимые для их жизни. Но человек получает более. Мы слышим не раз и сами говорим: «Мне пришла в голову спасительная мысль». Но мы не задумываемся над вопросом: если пришла, то откуда она вышла? Человек обладает способностью думать о настоящем, прошлом и будущем. Свои мысли он передает другим при помощи дара слова. Некоторые ученые уверяют, что животные и птицы не разговаривают между собой лишь потому, что у них не о чем говорить. Только человек интересуется не только жизнью на земле, но его интересует и все происходящее во Вселенной. Образ Божий в человеке заключается не в его внешней форме, а в его стремлении к знанию, праведности и святости. Третье. Религиозное творение. Имеется несколько определений слова «религия». В моем же понимании религия – это стремление человеческого духа, иногда при помощи разных внешних форм и обрядов, войти в связь с Богом, то есть Творцом и Промыслителем Вселенной. Это стремление присуще только человеку, и нет его ни у одного из животных. Эту истину проповедовал апостол Павел в Афинском Ареопаге, говоря: «Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Аминь». Мы бодры на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу. Силу Божию в работе мы найдем, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда. Скучит нам никогда, если будем доверять Иисусу. Обещания Божьи станут нам ясны, если будем доверять Иисусу. Благодать наполнит сердце все вполне, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда. Не смутит нас никогда, если будем доверять Иисусу. Волю Божию научимся творить, если будем доверять Иисусу. Постоянно взоры к небу возносить, если будем доверять Иисусу. Просветлеет путь тогда, радость будет навсегда. Не смутит нас никогда, если будем доверять Иисусу.